Они кружились по комнате. Служанки визжали и кричали, но никто из мужчин не думал разнимать дерущихся. Тут поднялась с места Фру Катрин, тяжелая и жирная. Она медленно перелезла через стол с таким спокойствием, словно шагала по лестнице с табера. «Ну, довольно!» — сказала она своим протяжным густым голосом. «Отпусти его, Эрлинд!» «Нехорошо было, муж мой, говорить такие вещи старому человеку, да еще близкому родичу». Мужчины послушались ее. Мюнан покорно стоял, позволяя жене вытирать головным покрывалом кровь, струившуюся у него из носа. Фру Катрин велела ему лечь в постель, и он послушно пошел за женой, когда та повела его к кровати, стоявшей у южной стены. Фру Катрин и один из слуг стащили с него одежду, опрокинули его на постель и закрыли дверцу кровати. Эрлинд отошел к столу и наклонился над ним, стоя рядом с Ульвом, который продолжал сидеть все в том же положении. «Крестный», — сказал он жалостно, — казалось, он совершенно забыл о своей жене. Господин Борт сидел, покачивая головой, и слезы катились у него по щекам. «Ему вовсе не надо было служить Ульву», — послышалось, наконец, сквозь всхлипывание и прерывистое дыхание. «Ты мог получить усадьбу после смерти Халдора, ведь ты знаешь, что так я и задумал». «Не больно роскошную усадьбу ты подарил Халдору. Ты дешево купил мужа для служанки своей жены», — сказал Ульф. «Он расчистил землю и возделал ее хорошо». «Я считал справедливым, чтобы братья мои получили усадьбу после своего отца. Да и то сказать, не очень-то мне хотелось сидеть мужиком на земле, тем более глазей там с горы на двор Хестнеса. Мне бы казалось, что я каждый день буду услышать, как до нас доносится ругань Поли и Вильборг, которые честят меня за то, что ты сделал слишком огромный подарок своему пащенку». «Я предложил помочь тебе, Ульф», — сказал плача Борт, — «когда ты хотел уехать с Эрлиндом. Я рассказал тебе все об этом деле, как только ты достаточно вырос, чтоб понимать. Я просил тебя вернуться к своему отцу». «Я называю того своим отцом, кто заботился обо мне, когда я был ребенком. А заботился обо мне Халдор. Он был добр к моей матери и ко мне. Он научил меня ездить верхом на коне и рубить мечом, вроде того, как мужики работают дубиной. Так, я помню», — сказал однажды Поль. Ульф швырнул нож, который держал в руке, так что тот со звоном покатился по столу. Потом поднялся с места, взял опять нож, обтер его о свое бедро, сунул снова в ножны и затем повернулся к Эрлинду. «Кончай этот свой пир и посылай людей спать. Разве ты не видишь, что жена твоя еще не привыкла к тем застольным обычаям, которые приняты в нашем роду?» И с этими словами он вышел из горницы. Господин Борт посмотрел ему вслед. Он казался таким жалким, старым и дряхлым, сидя тут, как-то весь сгорбившись среди бархатных подушек. Дочь Вильборг и один из его слуг помогли ему встать на ноги и вывели его из горницы. Кристина стала сидеть одна на почетном месте, и все плакала и плакала. Когда Эрлинд обнял ее, она сердито отбросила от себя его руку. Идя через горницу, она несколько раз покачнулась, но резко ответила «нет», когда муж спросил ее, не больна ли она. Ей не нравились эти закрытые кровати. Дома у них они отделялись от остальной комнаты только занавесками, и тогда там не было так жарко и душно. А сейчас было хуже, чем обычно. Даже дышать ей было трудно. Твердый комок, давивший ее прямо под ребрами, она думала, что это голова ребенка, и представляла себе, что он лежит, просунув свою маленькую черную головку среди самых корней ее сердца, лежал тяжело, как когда-то Эрлинд, прижимавший черноволосую голову к ее груди. Но сегодня ночью никакие нежности не шли ей на ум. «Что ж ты так никогда не перестанешь плакать?» — спросил муж, подсовывая свою руку под плечи Кристин. Он был совершенно трезв. Эрленд мог очень много выпить, но чаще всего пил довольно мало. Кристин лежала и думала, таких вещей никогда на свете не могло бы случиться у них дома. Никогда в жизни не слыхала она там, чтобы люди поносили и позорили друг друга или же копались в том, о чем лучше помолчать. Сколько раз приходилось ей видеть отца своего, как он сильно пьяный, едва стоял на ногах, а горница была полна пьяных гостей. Но и тут никогда не случалось, чтобы отец не мог поддержать приличие в доме. Мир и благодушие царили до тех пор, когда люди валились со скамей на пол и засыпали там весело и в полном согласии. «Милая моя, не принимай ты этого так близко к сердцу», — молил Эрленд. «А господин Борт», — разразилась она рыданиями, — «тьфу, как не стыдно! Он смел разговаривать с моим отцом так, будто привез ему послание от самого Господа Бога. Да, Мюнан рассказывал мне об этом на нашем сговоре». Эрлен тихо ответил, — «Я превосходно знаю, Кристин, что у меня есть причины опускать глаза долу перед отцом твоим. Он прекрасный человек». Но мой приемный отец не хуже его. Инга, мать Поли и Вильборг, лежала в постели больная и расслабленная 6 лет, прежде чем умерла. Это было еще до того, как я приехал в Хестнес, но я слышал об этом. Никогда ни один муж не ухаживал за больной женой более преданно и ласково, но вот в это самое время и родился Ульф. Тогда тем стыднее от служанки своей больной жены. Ты часто держишь себя так по-детски, что с тобой нельзя разговаривать, — сказал удрученный Эрленд. — Господи, помилуй, тебе будет весной 20 лет, Кристин, и уже не одна зима миновалась с тех пор, как тебе следовало считать взрослой женщиной. — Да, конечно, у тебя есть право презирать меня за это, — Эрленд громко застонал. — Ты сама знаешь, что я не это хотел сказать. Но ты жила там у вас в Йорюнгорде и наслушалась Лавранса. Он такой смелый и мужественный, а разговаривает часто так, словно он монах, а не взрослый мужчина. — А ты слышал когда-нибудь о таком монахе, у которого было бы 6 детей? — сказала она сердито. — Да, слышал об одном. Его звали Скюрда Грим, и у него было 7, — сказал смущенный Эрленд. — Он был раньше Нидархолмским аббатом. «Да ну же, Кристин, Кристин, не плачь же так! Боже ты мой, да ты, должно быть, с ума сошла!» Мюнан был очень смирен на следующее утро. «Я не мог подумать, что ты примешь так близко к сердцу мою пьяную болтовню, Кристин, милая!» — сказал он серьезно и погладил ее по щеке. «Иначе я, разумеется, попридержал бы язык». Он сказал Эрленду, что Кристин должна быть чувствовать себя неловко, когда этот мальчишка вертится вокруг нее. Не лучше ли увезти Орма куда-нибудь на ближайшее время? И предложил взять его пока к себе. Эрленду это понравилось, а Орм охотно поехал с Мюнаном. Но Кристин скучала по нему. Она полюбила своего пасынка.